Глава 10. «Привет!» Ко мне шагнул симпатичный темноглазый парень, чьим вольно спадавшим на плечи кудрям могла позавидовать любая девушка. Одет он был в васильковый камзол, богато расшитый золотыми нитями. «Ты Асия, верно?» «Я Дин Солтан». «Очень приятно. Я понимала, что улыбаюсь, как полная дурочка, но ничего не могла с собой поделать. Наконец-то мне встретился дракон, который умеет нормально знакомиться. Хотя он наверняка какой-нибудь баронет или граф, или вообще герцог. Главное, вежливости научен. «А мы Лея и Лео Баннерби!» В один голос представились стоявшие чуть позади Дина парень и девушка. Оба в бело-лиловых одеждах, беловолосые и стриженные одинаковым каре. Я даже приняла их за близнецов, однако, присмотревшись, поняла, что чертами они все же различались. «Эрик Найтли!» — с достоинством кивнул высокий и худой парень. Крючковатый нос придавал его лицу хищное выражение, а бледный цвет кожи подчеркивали черные волосы и черный же бархатный костюм. Стоял Эрик чуть в стороне от остальных. Но мне показалось, что это не от высокомерия, а из-за склада характера. Из-за спины Дина выглянула миниатюрная, жутко смущенная девушка в шоколадно-кремовом платье. Накручивая на палец отливавший медью локон, она почти прошептала: «Я Эмма Свон», и сразу же спряталась обратно. «Очень рада со всеми вами познакомиться», — с воодушевлением сказала я. «Кроме Алика», — вставил Лео и бросил на принца веселый взгляд. «Следи за словами, Баннерби!» Холодно уронил тот и с подчеркнутой скукой принялся играть с пристегнутыми к поясу часами. Лео бесстрашно фыркнул в ответ, и в эту секунду из ниоткуда раздался голос ментора Грей. «Приглашается Эмма Свон!» «Ой!» — пискнула та, и, развернувшись, Дин покровительственно коснулся ее плеча. «Не бойся!» «Там нет ничего страшного, иди». Он слегка подтолкнул девушку к двери. Эмма потерянно обвела нас глазами и, немного путаясь в пышных юбках, вышла из комнатки. «А что там вообще будет?» — спросила я, когда дверь закрылась. Во мне теплилась надежда хотя бы сейчас услышать внятный ответ на свой вопрос. И она оказалась не напрасной. «Просто почитаем клятву студента», — пожал плечами Дин. «И дух Академии выберет нам куратора. По крайней мере, так мне брат рассказывал». «К чему же тогда столько таинственности?» Не без разочарования протянула я. Собеседник вновь развел руками, но тут неожиданно подал голос Эрик. «Чтоб духу было легче выбирать, мы должны быть как чистый лист. А когда в подробностях знаешь, что тебя ждет, на все реагируешь уже по-другому». «Табула раса», — без задней мысли пробормотала я вспомнившуюся латинскую фразочку. И едва не зажала рот ладонью, когда на меня уставились все присутствующие в комнатке. Буквально все, даже Алекс. «Ты умеешь говорить на древнейшем языке?» — выдохнула Лея. «Вообще-то нет», — созналась я. «Так». Пару крылатых выражений знаю, и все. Судя по взглядам, мне не особенно поверили. Однако всех отвлек голос ментора Грей. «Эрик Найтли, твоя очередь!» В отличие от Теммы, второй кандидат отправился на церемонию вальяжной, уверенной походкой. Когда за ним закрылась дверь, я воспользовалась моментом, чтобы увести разговор от своей персоны. «А этот дух Академии и впрямь существует? Как он выглядит?» Дин открыл рот, собираясь ответить, однако его перебил презрительно тянувший слова Алик. «Разумеется, никакого духа нет и в помине. Это все иллюзия, которую наводит Орлова. А о кураторах для студентов менторы договариваются заранее». Лео и Лея обменялись многозначительными взглядами, а Дин негромко фыркнул и все-таки высказал свою версию. «Разумеется, дух существует, и каждому предстает в своем обличии. У брата, например, был золотой грифон, а у отца белый треххвостый лис. Здесь нет смысла гадать, все равно не угадаешь». «Понятно», — протянула я. «Дин Солтан», — позвала ментор Грей, и мой собеседник, ободряюще улыбнувшись напоследок, отправился в пиршественный зал. «Хорошо бы следующим вызвали Алика. Мне совершенно не хотелось оставаться с принцем наедине». «Слушай». Лео и Лея подошли ближе, и последняя заговорила, конфиденциально понизив голос. «А правда, что в твоем мире нет магии?» «Правда», — ответила я. «Ректор сказал, что из-за того, что у нас магические потоки слишком плотные». «И ты раньше ни разу не превращалась в дракона? Не летала?» В тоне Лео было непонятное сочувствие. «Не превращалась», — кивнула я. «А вот летать летала. На самолете. Это машина такая». Мои собеседники переглянулись, и Лея неуверенно уточнила. «Как у фальконов?» «Не знаю. А кто это?» Ответить девушке помешало приглашение. «Ждем Лею Баннерби!» «Удачи, сестренка!» Лео обнял девушку, и она танцующей походкой вышла за дверь. Мы остались втроем. Неужели у нас с Аликом все-таки будет тет-а-тет? Не то чтобы я его боялась, но портить себе нервы перед и без того волнительной церемонией не хотелось. И с целью хоть как-то отвлечься, я повторила вопрос о фальконах. «Они живут на Дальнем Юго-Востоке, за Фениксовыми горами», — объяснил Лео. «Магия доступна им совсем чуть-чуть, поэтому фальконы изобретают всякие штуки, которые работают без волшебства. К нам в замок как-то прилетал их путешественник на огромной машине, похожей на плод дерева пан». Заметив мое непонимание, рассказчик нарисовал руками форму, напоминающую мяч для регби, и я обрадованно воскликнула. «А, дирижабль!» «Не уверен, что она так называлась», — с сомнением ответил Лео. «Но в любом случае это страшно неудобно летать на такой штуке, а не на собственных крыльях». «Наверное», — дипломатично ответила я, поскольку мой единственный опыт полета в образе дракона серьезно уступал по удобству перелету в пассажирском Боинге. И снова в разговор вклинился серебристый голос ментора Грей. «Лео Баннерби, проходи!» И то, чего я так не хотела, случилось. Мы с Аликом остались с глазу на глаз. Я почему-то не сомневалась, что он не простоит до следующего вызова в высокомерном молчании. И оказалась права. Алик начал с того, что приблизился с типично мажорским видом властителя жизни. Остановился, нахально нарушив все личные границы, и скользнул по мне глазами сверху вниз, демонстративно задержав взгляд в вырезе платья. «Тебе повезло, Стерх», — протянул он. «Я решил простить твою дерзость, но...» Алик усмехнулся. «За небольшую компенсацию». «В высшей степени польщена», — съязвила я, балансируя на грани того, чтобы отшатнуться от него. Удерживала меня лишь мысль, что это будет проявлением слабости, а демонстрировать мудакам слабость — последнее дело. «И какую компенсацию тебе вздумалось получить?» «Для начала...» Принц перевел потемневший взгляд на мои губы. «Поцелуй, а дальше посмотрим». Я насмешливо цыкнула. «Тебе не повезло. Я с придурками принципиально не целуюсь, брезгую. Так что живи как-нибудь без компенсации». У Алика вздулись желваки. «Значит, я возьму свое силой», — отчеканил он, протягивая ко мне руку. Однако бурливший в крови адреналин придал мне скорости и ловкости. Я стремительно отступила, и одновременно с этим ментор Грей произнесла: «Асия Стерх! Слава тебе, Господи!» Не спуская с Алика глаз, я попятилась к двери. Открыла створку спиной вперед, шагнула в проем и ухнула в пустоту под ногами.